Глава пятая. В котле. Диамат. 200-й год Великого Крестового Похода. Немиил стремглав пронесся по средней артиллерийской палубе, застегивая на ходу шлем и считая секунды, оставшиеся до входа боевой баржи в атмосферу Диамата. Он чувствовал, как под ногами ритмично вздрагивает металлическая палуба, и понимал, что боевая группа вступила в сражение с вражеской резервной эскадрой. Джонсон гнал свои корабли на предельной скорости, чтобы высадить десант Астартес на осажденный мир Кузницу, и Немиил не мог позволить себе заставить примарха ждать. Десантные капсулы, словно огромные торпеды, уже вползали в пусковые шахты, и по всей длине обширного отсека начали захлопываться массивные стальные люки. Лишь одна капсула оставалась на платформе, перед крайней правой шахтой. Единственный люк был еще открыт, и над трапом, ведущим к шлюзовой камере, горел красный огонек. От одиночного тяжелого удара задрожали переборки корабля. Вражеский снаряд пробил броню флагмана и взорвался где-то на верхней палубе. У подножия трапа Немиила ждали техники. Они поднялись вместе с ним, убедились, что он пристегнул все страховочные ремни и подсоединили информационные кабели к разъемам в его шлеме и энергоустановке. На все это техникам потребовалось всего несколько секунд, и не говоря ни слова, они торопливо покинули капсулу. Немиил их почти не заметил, он сразу же стал набирать на информационном пульте код командования флотилией. В линзах шлема замелькали бесстрастные строчки информации, потом над изображением выпуклой поверхности планеты появились красные и голубые метки. В первый момент Немиил не мог охватить весь поток сведений, но вскоре общая картина сражения прояснилась. Резервная эскадра образовала стальную преграду между тяжелыми грузовыми кораблями и стремительно приближающимися судами Джонсона. Но грозовые птицы темных ангелов уже успели прорваться сквозь строй мятежных кораблей и наносили удары по беззащитным транспортам. После выхода из строя герцогини Арбелатрийской у Джонсона осталось 6 кораблей против 8 свежих крейсеров противника, но суда мятежников были застигнуты атакой на якорной стоянке и не имели возможности маневрировать. Залп торпед уже был выпущен по фланговым крейсерам, и боевая баржа вместе с остальными кораблями приближалась к рубежу артиллерийского обстрела. Вражеские крейсеры, имевшие своей целью защиту транспортов, оставались для наступающих Астартес практически неподвижными мишенями. Входной люк уже захлопнулся за Немиилом, и десантная капсула со скрежетом начала опускаться в пусковую шахту. В вокс-приемнике отрядной сети раздался хриплый голос сержанта Коля. «Как хорошо, что ты к нам присоединился, брат», — произнес Коль с сарказмом. «Я уж подумал, не заблудился ли ты где-то наверху?» «Не могут же все коротать время, слоняясь вокруг десантных капсул, сержант», — насмешливо ответил Немиил. Капсула с громким лязгом остановилась. Потом где-то над их головами захлопнулась крышка люка. «Кому-то приходится работать, пока вы тут бездельничаете». В вокс-сети послышались приглушенные смешки. Немиил улыбнулся и взглянул на показатели статусов десантников Коля. Как он и ожидал, все 9 огоньков горели ровным зеленым светом. Немиил так долго сражался рядом с ними, что привык считать этих воинов своим личным отрядом, и их шутливое потрунивание предпочитал знаком почтения со стороны других членов легиона. Коль начал что-то говорить, но был прерван приоритетным сообщением на канале командующего. «Подразделение Альфа, слушайте приказ командования», — объявил по воксу капитан Стений. «До вхождения в атмосферу осталось 30 секунд». Гулкий удар разнесся по флагманскому кораблю, и сигнал на мгновение прервался, заглушенный треском помех. «Установили связь с имперскими силами на поверхности. Ваши бортовые системы загружаются новые координаты и тактическая информация. Будьте наготове». Через несколько секунд схема орбитального боя исчезла с экрана, и появился детализированный план разгромленного войной города и прилегающего комплекса кузницы. Город, обозначенный на схеме как Ксанф, столица Диамата, был построен на побережье беспокойного свинцово-серого океана и простирался на десятки километров с севера на юг вдоль скалистой береговой линии. В 20 километрах к востоку от городских окраин, вдали от океана, на безжизненном плато среди черных скал и бурых холмов окислов руды, поднимались крутые склоны огромного вулкана, стоящего в самом центре построенной механикум главной кузницы Диамата. Несколько столетий назад жрецы Марса забрались вглубь дремлющего вулкана и перекрыли выход геотермической энергии, направив ее на многочисленные плавильные печи, литейные цеха и заводы. На самом краю плато сходились городские кварталы и складские комплексы. Убогие постройки и корпуса складов упирались в высокую стену из пермобетона, отделявшую упорядоченный мир механикум от бессистемной жизни обычных людей. Все это Немиил просмотрел в одно мгновение, и его тренированная память Астартес сохранила даже мельчайшие детали. В серой зоне между городской территорией и кузницей вспыхнули цветные метки, голубые, обозначавшие танагранских драгун, и красные, мятежников Хоруса. Брату-искупителю потребовалось не больше секунды, чтобы понять, насколько отчаянным было положение на поверхности планеты. Городские кварталы Ксанфа на протяжении нескольких недель подвергались бомбардировке с орбиты. Центр города превратился в выжженную пустыню, а обширная рукотворная бухта была забита корпусами сотен разбитых или перевернутых кораблей. На юго-восток от столицы, соединенной с городом и кузницей рельсовой дорогой, располагался главный космопорт планеты, и он полностью находился в руках бунтовщиков. Немиил насчитал 6 стоявших там тяжелых транспортных кораблей, окруженных отрядами охраны, и по меньшей мере одно механизированное подразделение. Мятежники рвались к кузнице вдоль железнодорожных путей, направив сюда 4 пехотных полка и полк бронетехники. Похоже, они уже сумели прорваться мимо опорного пункта имперской армии, прикрывавшего южные ворота кузницы. Данных о численности мятежников, так же, как и о наличии сил механикум, на территории кузницы не было. Немиил догадался, что все сведения получены от представителей имперских сил, не имеющих понятия о том, что творится за стеной, огораживающей территорию Адептус Механикус. Голубые метки показывали, что имперские силы в составе 2 неукомплектованных батальонов и 1 батальона бронетехники продвигаются вдоль рельсовой дороги на юго-восток, вероятно, намереваясь подойти к мятежникам с фланга, чтобы предотвратить атаку на кузницу. Это был разумный вариант, но бунтовщики уже отбили 1 контратаку имперских сил в столкновении в 5 километрах к северу от железнодорожного полотна. «До выхода на орбиту осталось 10 секунд», — объявил капитан Стэнни. «Подразделение Альфа приготовится к десантированию». На тактической карте вспыхнули голубые круги, обозначающие зону высадки. 2 ротам Астартес предстояло приземлиться среди невысоких холмов на южном краю плато, приблизительно в 2 километрах от захваченного бунтовщиками участка рельсовой дороги. Стратегия была предельно понятна. Астартес продвинутся на север и нанесут удар мятежникам с другого фланга, отрезав их от железнодорожных путей и зажав в ловушку между собой и силами имперской армии. Приподнятая южная часть плато давала прекрасную возможность вести обстрел, а местность позволяла темным ангелам отыскать удобные укрытия, чтобы выбирать цель по желанию. Немиил предполагал, что подавив сопротивление в районе железной дороги, 1 рота останется для охраны путей от отрядов подкрепления, двигающихся из космопорта, а 2 войдет на территорию кузницы и очистит ее от хозяйничающих там бунтовщиков. 5 секунд. 4. 3. 2, 1, высадка началась. Сокрушительный удар обрушился на правый борт непобедимого разума. Ремни безопасности мгновенно прижали Немиила к скамье, а потом все погрузилось во тьму.